переправа через Ябибири. Может быть, этот рассказ и покажется кому-то сказкой, но все было так на самом деле. Слово «Ябибири» означает «река скатов». В Ябибири действительно живет очень много скатов. Чувствуют они себя там очень уютно, потому что в реке очень много рыбы. Очень много. Оказалось, что есть в мире люди, которым не нравится, когда в реке много рыбы. Вместо того, чтобы ловить себе столько, сколько требуется для еды, они стали взрывать динамит в воде, тем самым губя и большую рыбу, и самую маленькую. После таких взрывов тысячи рыб брюшком вверх плыли вниз по течению и там гнили. Вернее, не сами плыли, а вода уносила их. Скаты были бессильны перед людьми, которые творили такие убийства, хотя у них есть иглы жала с ядом. Одного человека им удалось наказать. Уколол скат его в пятку, когда тот шел по мелководью. Потом этот человек полдня домой добирался, хромая и воя от боли. Все изменилось однажды, когда на берегу Ябибири поселился смелый человек. Он запретил взрывать динамит. Ему угрожали другие люди, но он был непоколебим. Рыбу убивать нельзя. Весть об этом добром человеке быстро разнеслась по берегам Ябибири. Рыбы, скаты были очень благодарны ему. Когда этот человек, покуривая, шел по берегу, скаты и другие рыбы сопровождали его, плыли по мелководью. Только человек об этом не догадывался или делал вид, что не видит, но улыбался он часто. Ясным и солнечным днем, когда, казалось, ничто не предвещало беды, к реке примчался лис. Шерсть на загривке торчала от гнева и ужаса. «Скаты!» — закричал он. «Скорее, все сюда!» Скаты, а вместе с ними и рыбы, которым стало невероятно любопытно, что так сильно встревожило лесного хищника, подтянулись ближе к кромке берега. «Что случилось?» — спросили они. «Человек, наш хороший человек!» — волнуясь, начал лис. «Попал в беду!» В лесу он дрался с ягуаром и получил страшные раны. Теперь он идет сюда, чтобы переплыть протоку и спрятаться на острове среди реки. Если ягуар его догонит, у вас не будет защитника. «Человеку мы поможем, поможем», — заговорили скаты. «А вот ягуару не дадим и в воду ступить». «Будьте осторожны!» — лис испуганно оглянулся в сторону леса. «Это все-таки ягуар!» — он проговорил это, и рыжий искрой метнулся прочь. А из леса, шатаясь, прижимая к окровавленной груди изодранную рубаху, вышел человек. Он подошел к воде и увидел, что скаты расступились, давая ему возможность пройти. Человек двинулся к острову посреди реки. Вода доходила ему до плеч. Он не оглядывался. А если бы оглянулся, то увидел бы, как сразу за его спиной смыкаются ряды скатов. Скаты готовились к битве. И вот из леса выскочил ягуар. Его морда тоже была в крови, но он был силен и настроен решительно. Ягуар бросился к реке, потому что на острове увидел свою жертву, человека, который в беспамятстве лежал на песке. В воде зверь заметил скатов, которые загородили ему дорогу. «А ну прочь!» — зарычал он и ударил лапой по воде, но тут же взвизгнул от боли. Один из скатов успел ужалить его. «Так это вы тут мне мешаете! Немедленно пропустите! Это моя дичь!» «Не пропустим!» — ответили скаты. «Этот человек добрый! Он имеет право на жизнь!» «Да кто вы такие, чтобы меня не пускать?» — взвился от злости ягуар, забыв о боли в лапе. Он снова ступил к реке и тут же получил несколько ударов от скатов. Боль на этот раз была такой сильной, что зверь завертелся на месте, словно гонялся за собственным хвостом. «За что этот человек посмел ранить меня? Он мой!» «Человек защищался», — ответили скаты. «Сейчас он беспомощен, и мы не дадим его в обиду. Уходи!» «В последний раз, говорю, пустите! Никогда!» «Нет!» Скаты ответили так, как говорят в таких случаях индейцы гуарани из Мисьонос. «А вот это мы увидим!» Ягуар решил мощно прыгнуть на середину протоки с тем, чтобы оставить преграду в виде скатов у берега. Потом он намеревался рывками добраться до человека, который по-прежнему беспомощно лежал на песке. Пока зверь готовился к прыжку, скаты, догадавшись, что он собирается делать, рассредоточились по всему проливу. Услышав их крики, со всех сторон спешили им на помощь другие скаты. Целая армия скатов уже поджидала тушу ягуара в воде, пока он летел в прыжке. Погрузившись в воду, он вначале даже не почувствовал опасности. Более того, ягуар решил, что перехитрил скатов. И только когда почувствовал тысячи игл, вонзившихся в его кожу, он понял, как ошибся. Нестерпимая боль почти парализовала его. Воя, ягуар попытался выбраться назад, на берег, с которого совершил свой сильный прыжок. Скаты дали ему возможность это сделать, но и тех укусов было достаточно, чтобы зверь упал в песок, задыхаясь от мучительных спазмов боли. На кончиках хвостов у скатов есть игла, которая выпускает яд. Ягуар, отравленный, уже почти перестал биться в конвульсиях, еле заметно, но дышал. Скаты знали — это не победа. Вслед за ягуаром придет его самка, которая будет мстить за отца своих детенышей. Иногда такая месть может быть страшнее, чем просто охота зверя на еду. А уж если она соберет других ягуаров, то это можно будет назвать не просто битвой. Это будет война. Но скаты знали, что правда на их стороне. Человек должен жить. Тем более такой человек, который стал защитником реки. И самка примчалась из леса. Рыча и беснуясь, она обнюхала полумертвого самца и подошла к воде, мутными от бешенства глазами всматриваясь в реку и бросая яростные взгляды на человека. «Ну-ка, скаты, прочь с дороги!» Нет, скаты плотно, близко друг к другу шевелились почти у поверхности воды. «Вы что, не понимаете, что можете остаться без хвостов? Я просто порву вас!» «Даже если из нас останется один, мы не отступим!» «Последнее предупреждение! Пропустите!» «Никогда нет!» И скаты приготовились к новой схватке. Самка зло хлестнула себя хвостом по боку и переступила лапами, одна из которых ступила в воду. Это было ее ошибкой, потому что один из скатов мгновенно нанес удар. Никогда раньше этот зверь не испытывал столь страшной боли. Самка покатилась по песку, пытаясь залезать рану. В это время скаты, усмехаясь, говорили: «Не мы первые начали. Мы предупреждали, что не пустим, и хвосты наши вроде целы». Внезапно самка развернулась и пошла вдоль реки. Она прихрамывала, но скаты были уверены — ягуар вернется. Что у нее было в голове, скаты не знали, поэтому собрались и стали совещаться. Просчитать действия самки оказалось несложно. Видимо, она решила перебраться на остров в другом месте, там, где не было этих скатов, которые ее не пускали. «Что же теперь делать? Мы не успеем доплыть!» Скаты растерялись. И вдруг один очень умненький скатик придумал: а если мы отправим вверх по течению маленьких золотых рыбок? Они умеют быстро плавать. А что сказать нашим братьям-скатам в тех водах, мы научим. Замечательное решение! Скаты были в восторге. Рыбки предупредят скатов в верхнем течении. Тут же позвали целую армию золотых рыбок. Научили, что нужно рассказать. Построили их в несколько рядов и направили вверх по течению. И те с огромной скоростью понеслись по реке. Казалось, тысячи маленьких торпед вырвались и помчались, оставляя за собой борозды. Они успели, но каких усилий это стоило! А тем временем самка была уже на середине протоки. Скаты едва успели занять свое место для атаки. Они встретили ягуара у самого берега острова. И едва самка достала лапами дно, атаковали ее. Она прыгала в воде, пытаясь отбиться. Подняла тысячи брызг, сверкавших на солнце радужными арками. Рычала и выла от боли. А скаты все теснили ее к противоположному от острова берегу. Наконец, выбившись из сил, она выскочила на песок и упала на бок совсем неподалеку от своего самца. Да, это была битва, которая тоже не могла считаться полной победой. Но время для человека скаты выиграли. Устали они при этом смертельно. Если эта парочка ягуаров встанет и приведет сюда других зверей, им не устоять. А ягуары действительно медленно поднялись, находясь все еще под действием яда и раскачиваясь из стороны в сторону, медленно побрели в лес. Нет, битва за человека еще не закончена. И скаты знали, что ягуары вернутся и вернутся не одни. «Никогда нет!» — закричали молодые и неопытные скаты. Им очень понравилась битва. «Мы не пропустим, правда?» «Если они придут сюда целой стаей, мы не справимся!» Опытные скаты знали, с кем имеют дело. «Надо посоветоваться с нашим другом, с человеком!» И скаты подплыли к самому берегу острова. Человек лежал неподвижно, но глаза его были открыты. Он дышал, просто много крови потерял в схватке с ягуаром. Теперь постепенно приходил в себя. Скаты рассказали ему о битве с парой ягуаров, потом спросили: «Что нам делать, если они снова придут и их будет много?» «Спасибо вам, дорогие мои. Я даже не знал, что у меня столько друзей. Если они придут и захотят меня достать, то вряд ли вам удастся их удержать». «Мы не пропустим!» — маленькие скаты стояли на своем. «Мы друзей не предаем!» «И я предлагаю другой выход. Мне нужен мой винчестер и патроны. Эти вещи есть у меня дома. Ни вы, ни рыбы по суше ходить не умеете, поэтому...» «Не знаю». «Как же быть?» Скаты испугались, что все усилия оказались напрасными. «Хотя... постойте. У меня где-то здесь, на Ябибире, есть маленькая водяная свинка Калибара. Когда-то мне удалось подлечить ее, и мы расстались с друзьями. Вопрос в том, как ее найти». Скаты обрадовались. «Да мы знаем ее. Она живет недалеко, на другом конце острова. Она так хорошо говорила о вас». Скаты немедленно отправили золотых рыбок к Калибаре с запиской от человека. Написал он своей кровью, которую немного развел водой. Писал рыбьей костью по листику, сорванному с дерева. В записке значилось: «Прошу доставить мне винчестер и коробку патронов». Один из скатов сопровождал рыбок, мчавшихся к водяной свинке. Калибара была рада отплатить добром за добро. собиралась недолго, тут же помчалась через луга к дому человека. Не успел скат сообщить, что подмога в виде ружья скоро прибудет вместе с калибарой, как послышался страшный рев. Это вернулись ягуары. Оба. А с ними были и другие, причем много. Вопрос о жизни и смерти встал так остро, как никогда. Первое. И главная задача на этот момент была задержать ягуаров во что бы то ни стало до возвращения калибары с ружьем и патроном. Рев стаи огромных диких кошек становился все громче. Враг приближался. Действовать нужно было быстро и организованно. Скаты кликнули своих помощниц золотых рыбок. «Скорее!» «Мчитесь и вверх, и вниз по течению! Собирайте всех скатов! Мы должны занять всю реку вдоль острова! Пожалуйста, скорее, иначе человек погибнет!» И миллионы золотых рыбок, маленькие светящиеся торпеды понеслись во все стороны, собирая скатов-бойцов со всей реки. Никогда еще на Яби-Бире в одном месте не собиралось столько скатов. Из-под камней, из гротов, из тины на дне, со всех притоков огромной реки неслись к острову, заполнив всю протоку, двигались скаты. Даже старые, больные, совсем маленькие и неопытные, все пришли спасать человека. Битва предстояла смертельная. И все это понимали, но отступать никто не собирался. Самые сильные и опытные должны были принять на себя основной, первый удар. Поэтому скаты перегруппировались так, чтобы звери были остановлены у самого берега, противоположного острову. Одни золотые рыбки продолжали собирать скатов-бойцов по мелким притокам. Другие плотной стеной сновали вблизи острова. Вряд ли они могли помешать ягуарам, но вода из-за огромного количества маленьких телец стала походить на густую кашу, что могло хоть на несколько мгновений задержать злобных хищников. Дикий рев всколыхнул окрестности. Стая ягуаров выскочила из леса и в мгновение ока оказалась на берегу. Хищников было огромное количество. Казалось, что ягуары со всего света собрались, чтобы добиться своего, переправиться через реку ради одной жертвы — человека. Земля задрожала от их рева, даже поверхность воды покрылась рябью. Ягуары против скатов. «Пропустите! Уйдите прочь!» — ревели ягуары. «Нет!» — отвечали скаты. «Уйдите, или мы уничтожим всех вас! Даже если останется один скат, он будет защищать человека! В последний раз предупреждаем, дайте дорогу! Никогда нет!» — поставили точку в переговорах скаты. Никогда прежде в живом мире не было подобного сражения. Несколько десятков хищников проламывали настил из скатов, прыгая в реку. Лапами они расшвыривали скатов, рвали их на части. Многие из них пронзительно визжали, ужаленные отважными скатами бойцами, которые тут же шли на дно, разорванные железными когтями. На место погибших скатов становились другие. Яби-Бири покраснела от крови. Скаты гибли десятками, гибли молча. Ягуары выли, визжали от боли и снова бросались в реку. Вода кипела и выплескивалась на берег от огромного количества жестоко бьющихся туш. Вниз по течению плыли трупы ягуаров и вспоротые тушки скатов. Битва длилась полчаса. Ягуары не прошли. Они валялись на берегу, воя и рыча от боли и бессильной злобы, собирались силами для нового сражения. Много скатов погибло, очень много. Оставшиеся в живых собрались, чтобы обдумать дальнейшие шаги. «Еще один такой бой нам не выдержать», — говорили одни. «Нужно звать на помощь тех, кто еще не знает о битве», — говорили другие. «Правильно! Пусть наши подружки, золотые рыбки, еще раз промчатся по Ябибирии и позовут остальных», — советовали третьи. А рыбки, видя, насколько серьезно дело, уже мчались без приказа по реке. Они звали на помощь всех, даже из самых дальних рукавов могучей реки, и новые скаты спешили к острову. Человек все видел. Он плакал, наблюдая за этой смертельной схваткой. Плакал от бессилия, от того, что не мог встать и прекратить эту бойню. Когда скаты приблизились к нему, чтобы предупредить Арискея еще одного такого боя, он сказал: «Уходите. Я не хочу, чтобы вы погибли из-за меня. Вы сделали все, что могли. Теперь уходите. Пусть ягуары пройдут». «Никогда нет!» — закричали скаты. «Мы не собираемся прощать этих убийц. Если мы уйдем, то значит, гибель наших братьев-скатов была напрасной. Нет!» «Если бы у меня был винчестер и патроны!» — воскликнул в отчаянии человек. «У этого зверья навсегда отпала бы охота даже приближаться к реке!» «Мы знаем! Надо только продержаться, пока Калибара принесет винчестер и патроны! Продержимся!» И скаты поспешили занять свои боевые посты в воде вдоль кромки берега. Ягуары пришли в себя и снова подошли к воде. «Дайте пройти!» Желтыми от ненависти глазами они смотрели на плотный слой скатов, преградивший им дорогу к дичи человеку. «Мы говорим нет!» «Прочь!» — взревели ягуары. «Никогда нет!» И скаты снова приняли на себя удар десятка хищников, бросившихся в реку. Вода окрасилась в кроваво-красный цвет, а берег покрылся ржаво-розовой пеной. Разорванные скаты взлетали высоко в воздух и гулко шлепались в реку. Ягуары стонали, выли, рычали от боли, выползали на берег, а через время снова бросались в атаку. Никто не собирался отступать. Хищникам удалось продвинуться ближе к острову, где находился человек. И получилось у них это только потому, что больше половины скатов либо погибло, либо была ранена. В бой пошли старые и маленькие скаты. Рыбки разыскивали на Ябибире новых бойцов, но безрезультатно, потому что все скаты уже сражались возле острова. С тоской скаты поняли, что битва проиграна. 5 ягуаров уже приближались к острову, а они, даже если бы и остались силы, просто не успели бы выплыть хищникам наперерез. «Скорее!» — крикнули они напоследок, все еще не веря, что сейчас случится самое страшное. Ягуары выберутся на берег острова и разорвут человека. В пылу схватки ни ягуары, ни скаты даже не заметили маленького зверька с красновато-коричневой шерсткой. Он плыл с какой-то странной длинной палкой на спине. Это была свинка Калибара, а на спине у нее был винчестер и патроны, которые она старалась не намочить в воде. Свинка выбралась на берег и кинулась к человеку. Тот, не теряя ни секунды, зарядил винчестер, развернулся в сторону нападающих ягуаров и выстрелил. Раз, два, три, четыре. 4 хищника, подброшенные прямым попаданием в лоб с близкого расстояния, грохнулись на песок почти рядом с человеком. 5-й ягуар сделал мощный прыжок прямо из воды, пуля настигла его в воздухе. Он перекувыркнулся и упал в воду, подняв кучу брызг. Это произошло в момент, когда скаты решили, что все с ними кончено, и с человеком тоже. И вдруг скаты увидели, как за несколько секунд пятеро врагов были уничтожены. «Есть!» — кричали они. «Калибара успела! Браво!» И бросились с новой силой на оставшихся в воде ягуаров. Хищники были измотаны битвой и ядом, которого в их тушах скопилось уже более чем достаточно для гибели. С трудом они выползали на берег и падали замертво. Но и там, на другом берегу, они продолжали быть мишенями для Винчестера. Выстрелы один за другим выбивали хищников. Те, что еще могли двигаться, вскочили и, стараясь прятаться за кустами, двинулись в лес. Бесславно. Тех ягуаров, которым не повезло, спокойно съели на обед прожорливые рыбы паломета. Да и золотые рыбки, без всякого лишнего стеснения, откусывали от плывущих по Ябибире ягуаров кусочки, провожая трупы до самой Параны. Скаты любят детей, поэтому они скоро снова заселили всю Ябибири. Ведь название должно оправдываться — река скатов. Человек, выздоровев, решил поселиться на острове, чтобы быть ближе к своим друзьям, рыбам и скатам. Им было о чем поговорить лунными ночами, когда человек, покуривая, лежал на берегу. А скаты и рыбы собирались у самого берега и рассказывали ему интересные истории о своей жизни. А скаты у дальних берегов передавали другим рыбам и скатам и животным, которые приходили на водопой, хронику битвы за человека.